Глава 21. Мисти не дала мне спросить, что случилось. «Я не говорила, что остаток дня ты можешь отдыхать, а я тебя прикрою». Краснофуражечники устроили мне турне по высшему разряду. Я никогда еще не видел их такими серьезными. Не исключено, что позже здесь появится сам принц Руперт. Она бы возмущалась и дальше, но справилась с раздражением. Визит наследного принца значил очень многое. «Понятно. А наш собственный принц говорил что-нибудь, пока меня не было?» Дот скрепко спал. «Он сделал мне предложение двухчасового незарегистрированного брака после того, как снова встанет на ноги. Я подумаю об этом». Еще один признак, что он поправляется. Мисти бросила на меня сердитый взгляд и что-то проворчала. Морли вряд ли счел бы ее слова подкупающими. В поисках более важных дел она отлучилась и не забрала поднос с завтраком. Я налил себе холодного чая, поставил раскладушку, устроился на ней, взял сборник Сальватора и попытался перечесть «Несчастную любовь». Название говорило обо всем. В эту тему театры Танфера вдыхали жизнь в большинстве постановок. Данная пьеса содержала автобиографические элементы. Главная героиня, вместо того, чтобы быть обычной, малодушной Розой, походила на любовницу Сальватора — Торнадо. Просмотрев несколько страниц, я спросил вслух: «Во что же ты вляпался на этот раз?» «Судя по всему, во что-то крупное». И это не вписывалось в обычную схему. Морли не сделал бы ничего такого, что привлекло бы внимание принца Руперта. Но если подумать о нападении на меня и Тинни, мы тоже сознательно ни во что не впутывались. Я вернулся к чтению пьесы. Нужно было прояснить мысли. Закончив читать первую сцену третьего акта, я поднял взгляд и обнаружил, что Морли смотрит на меня. И не очень весело. «Какого черта ты натворил?» Со слабой улыбкой он тихо, скрижащуще прохрипел: «Воды». Я накапал ему в рот воды. Напившись, он снова уснул, ничего не сказав и не ответив ни на какие вопросы. Краш принесла обед и забрала остатки завтрака. «Мне нужна еще вода, и нужно вынести ночной горшок», — сказал я. «А мне нужна алмазная диадема». Несмотря на ее вызывающее поведение, все мои просьбы были быстро выполнены. Морли проснулся, выпил воды, не изрек ничего мудрого и снова уснул. За час до ужина вернулся лекарь, вырядившись в свой лучший траурный костюм. Я не стал спрашивать, почему дети Света одеваются подобным образом. Не настолько меня это интересовало. Я становился пресыщенным и расстроенным. Большим сюрпризом было то, что доктора сопровождала знакомая мне с прошлого года дама, бегущая по ветру, поток яростного света. Она тоже удивилась, увидев меня, и, кажется, слегка смутилась, потупив фиалковые глаза. Я вежливо поздоровался, предпринял в уме дурацкую попытку связать с помощью слова «свет» видного деятеля с холма и лекаря из культа. Но у меня недостаточно развито параноидальное воображение. Этих двоих сопровождала Белинда Контагью. Она осталась в коридоре и наблюдала оттуда, а я сделал свои выводы. Бегущая по ветру не состарилась ни на минуту и по-прежнему напоминала облачко, будучи совершенно восхитительной. Но сегодня она была сама деловитость, направилась к окну, почти не обратив внимания на Морли. Я попытался вспомнить, знакомы ли они. Мелькнули полустертые воспоминания из прошлого. Допотопные времена. Я был тогда другим человеком, в другом мире, а вовсе не респектабельным буржуа. Новый Гаррет не сдержал смешок, за что заслужил хмурые взгляды всех присутствующих женщин. «Как его дела?» — спросил лекарь. «Он спит и пьет воду. Думаю, ему лучше». «Пьет воду? Он просыпается, издает тихий хрип, означающий, что он хочет пить. Я использую тростинку. Он сосет из нее воду, а потом снова засыпает. Для леди, стоящей в коридоре, я добавил. Мисс Ти заявила, что этим утром он пытался за ней ухаживать. Она просто хочет меня позлить. «Пройдет много времени, прежде чем этот парень снова будет грешить», сказал лекарь, осматривая раны Морли. «Он самая удачливая жертва поножовщины, какую я когда-либо видел. Некоторые раны 6 дюймов глубиной. Однако ни один удар не рассек артерию и не попал в жизненно важный орган. И воспаления тоже нет. Не наваливайтесь на него с вопросами. Он пока не в состоянии отвечать. А, вот и он!» Глаза Морли открылись. Он отмониторил толпу и издал свой обычный звук, означавший «Воды!». Лекарь извлек черный стеклянный пузырек величиной с мой большой палец, с прозрачной пробкой. 3 капли в каждый кувшин воды. Держите его воду отдельно. Это от боли. «Вам все еще очень больно?» — спросил он Морли. Дотс хмыкнул и закрыл глаза. Лекарь обратился к дверному проему. «Я сделал все, что мог. Он поправится. Когда поправится, зависит от того, как строго будет придерживаться моих рекомендаций. Никаких отклонений от диеты. Пить сколько пожелает. Каплям нет привыкания, но от них сильно клонит в сон. Держите его в чистоте. Регулярно переворачивайте. Что ему требуется, так это время. В инструкциях, которые я дал вам, мадам, есть расписание. Следуйте им в точности». Ух ты! Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь отдавал приказы Белинде Контагью. А этот сумасшедший отдавал. И она кивала. Она поняла инструкции еще как. Морли наверняка попытается уйти раньше, чем будет готов. Поток яростного света ничего не сказала. Взглянув на Морли мимоходом, она больше не обращала на него внимания. Ее заворожило что-то на улице. «Твоя подруга-крыса весьма умна». Окно было узким, но я ухитрился к ней присоединиться. Внизу стояла Синдж. Она разговаривала со старшими гвардейцами и парой тяжеловесов из среднего управленческого персонала предприятия Белинды. Я рад был увидеть, что к моей маленькой девочке относятся с тем уважением, какого она заслуживает как самый одаренный следопыт города. «Почему ты говоришь, что она умна?» — спросил я. «Она собирается вернуться по следам, вместо того, чтобы идти по ним вперед». «Вернуться по следам коз? Это легче, чем выслеживать человека, убившего 3 во время бегства. И безопаснее, и полезнее». Оба нападения осуществлялись с одной и той же стороны. И преступники исчезли в направлении холма. «Девушка пугающе умна. Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Личный вызов принца Руперта». «Точно. Я вспомнил. Она друг семьи. А как твои папа и дочка Кивинс?» «В данный момент мы не ладим. Давай сосредоточимся на непосредственной задаче. Я не та женщина, которую ты помнишь». Она обратила ко мне холодные, изумрудные глаза. Я боялся в них утонуть. «Прости. Вероятно, я тоже не тот мужчина, которого ты помнишь». В окно я увидел, как из тени появились крысюки, товарищи Джона Растяжки, в то время как Синдж двинулась прочь. За ней тащился шлейф головорезов. Тех, что стояли по разные стороны закона. Они держались поодаль, чтобы ее не отвлекать. «Тебе известно, почему эта заварушка подняла такой переполох?» — спросил я. Бегущая по ветру встретилась со мной взглядом. Глаза ее были поразительно голубыми. Застенчивая девушка, которую я помнил, вновь дала о себе знать. «Я могу прокомментировать это только с позицией обширного невежества. Принца Руперта заботит возможная связь случившегося с холмом». Однажды я общался с наследным принцем. Он попросил меня стать его личным агентом. Как и Дил Шустер, он был полон решимости неизлечимо заразить Танфер с законом и порядком. Тот, Кто не согласится принять верховенство этих правил, несомненно, стал бы для него порочной тварью. «Вообще-то я хотел знать, что ты делаешь с нами в этой комнате». «Полагала, что при помощи лекаря смогу выяснить что-нибудь полезное. Я ошиблась. А потом настолько поразилась, увидев тебя. Мне нужно вернуться к работе, быть с теми, кто снаружи». Она жеманно прошла мимо нас с Белиндой, не вдаваясь в личные подробности, оставив меня опустошенным. «Эти глаза! Я уже и позабыл, какие у нее глаза».